запаха не имеет. Собирают корни кровохлебки лекарственной в июле-августе во время цветения. В научной медицине кровохлебка довольно широко изучена. Препараты из этого растения очень широко применяются как кровоостанавливающее, противовоспалительное, вяжущее, болеутоляющее, бактерицидное, дезинфицирующее средство. Применять препараты из кровохлебки рекомендуется при воспалении слизистых оболочек рта, носа и так далее, в особенности при бактериальных, трихомонадное воспаление влагалища, грипп, ангина и прочее. Как вяжущее и кровоостанавливающее средство, препараты из этого растения употребляют при всех значительных расстройствах функциональной деятельности желудка и кишок, при поносе, даже кровавом, кровохарканье и маточном кровотечении. Давно известна ценность кровохлебки как лечебного средства. Из нее изготавливают отвары и экстракты. Способы применения. Отвар 15,0 на 200,0, а иногда 30,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 5-6 раз в день. Экстракт 30,0 или сгущенный отвар по 50 капель или по одной неполной чайной ложке 3-4 раза в день. Номер 82. Крушина ломкая. Народное название. Волчьи ягоды, собачьи ягоды, волчье дерево. Это семейство крушиновых. С лечебной целью используется кора, а иногда ягода растения. Растет на опушках лиственных лесов, между кустарниками, очень часто вместе с ольхой. Крушина ломкая, высотой от 2 до 3 метров. Ствол и ветви гладкие, не имеют колючек, в отличие от крушины слабительной или жастера. Покрыты белыми пятнами, чечевичками. На молодых ветвях крушины ломкой кора блестящая, красно-бурая. На старых – матово-серая или буровато-серая. Листья расположены на черешках, очередные, иногда попарно сближенные, овальные, заостренные, блестящие. Цветки у крушины ломкой пятерные, зеленоватые, мелкие, сидят на цветоножках в пазухах листьев. Плоды шаровидные, мясистые, вначале красные, а затем черные блестящие костянки. Их неправильно называют ягодами, с двумя косточками. Кору крушины ломкой заготавливают ранней весной, в марте-апреле, с молодых стволов и толстых ветвей. Издавна она применяется в медицине как хорошее слабительное средство, мало раздражающий кишечник. Она включена в фармакопею. В аптеках имеются изготовленные из нее жидкий и сухой экстракт. В народной медицине при запорах употребляется отвар или настойка коры крушины ломкой с двухгодичным предварительным выдерживанием. А при поносах, малокровии, водянке, чрезмерных менструациях ягоды тоже 2-3-годичного сбора, чтобы не вызвать излишнего раздражения желудка. Ягоды употребляют в основном в виде порошка и в малых дозах. Внутрь отвар коры крушины ломкой принимает, кроме того, при заболеваниях печени, геморрое, лихорадке. Наружно, при чесотке у детей, отваром обмывают тело. То обстоятельство, что кора крушины ломкой эффективна при чесотке, подтверждается и тем, что это лечебное средство применяют в подобных случаях и в народной ветеринарии.